Дмитрий Коровников, адмирал империи 62, читает Михаил Обухов. Глава 1. Место действия – звездная система HD-35795, созвездие Ориона. Национальное название – Новая Москва, сектор Российской империи. Нынешний статус – спорная территория. Точка пространства – столичная планета Новая Москва-3, командный центр. Дата – 18 августа 2215 года. Ночь прошла в тягостном ожидании. В полуразрушенном здании Адмиралтейства с покореженным фасадом и выбитыми окнами несколько сотен молодых людей в черных кителях Нахимовского училища ждали рассвета. Ждали штурма, который должен был произойти, и который все никак не начинался. Потому что Агриппина Хромцова до сих пор не отдавала на это приказ. За спиной вице-адмирала негромко перешептывались операторы. Время от времени доносились сигналы входящих сообщений. В воздухе висел запах остывшего кофе и нагретой электроники. Привычный аромат любого штаба, работающего в круглосуточном режиме. С момента отступления из Адмиралтейства минуло почти 14 часов. Целая ночь и кусок раннего утра. За это время Хромцова успела принять доклады от подчиненных, оценить обстановку на планете и в космосе. Успела выслушать предложения своих офицеров. Настойчивые, местами раздраженные предложения возобновить штурм и покончить с очагом сопротивления раз и навсегда. Она отказала каждому из них. И каждый раз видела в глазах своих подчиненных одно и то же. Недоумение, затем плохо скрываемую досаду, затем деревянное «Есть, госпожа вице-адмирал» и тяжелые шаги прочь. Офицеры уходили, не понимая. Она их не винила. Они мыслили категориями тактики. Вот цель, вот средство, вот путь к победе. Штурм, зачистка, рапорт. Чистая арифметика войны, в которой нет места сомнениям. Но Агриппина Ивановна не могла думать арифметикой, не сейчас. Шаги за спиной, тяжелые, размеренные, в такт сервоприводом боевого костюма. Хромцова узнала эту поступь, не оборачиваясь. Капитан Ермолов двигался так, как двигаются все, кто привык к весу штурмовой брони. Чуть в развалку, перенося центр тяжести при каждом шаге, словно моряк на палубе в качку. «Госпожа вице-адмирал!» Голос прозвучал осторожно, с привычной уважительной хрипотцой. Она слышала, как он остановился в нескольких шагах, как зашипела пневматика разгерметизированного шлема. «Ребята спрашивают, когда мы возобновим операцию?» «Когда я решу, что это необходимо?» «При всем уважении, госпожа вице-адмирал!» Ермолов помедлил, и Агриппина Ивановна могла представить, как он подбирает слова, как морщится его изрезанное шрамами лицо. «Чем дольше мы ждем, тем больше времени даем противнику на укрепление обороны. Они баррикадируют входы, устанавливают огневые точки, готовят ловушки. Каждый час промедления будет стоить нам дополнительных потерь при штурме. Я знаю. Тогда почему медлите? Потому что там дети, капитан. Вы разве сами не видели?» Агриппина Ивановна наконец повернулась к нему. Усталость последних суток давила на плечи свинцовой тяжестью. Глаза саднило от недосыпа, но она заставила себя выпрямиться и встретить взгляд подчиненного. «Дети в этих черных мундирах, которые думают, что защищают правое дело, которых кто-то привел туда умирать за человека, не стоящего и ногтя любого из них». Ермолов невольно отступил. Что-то в ее лице, может быть, тень боли в уголках глаз, может быть, жесткая складка у рта заставила его замолчать. Он служил с Хромцовой достаточно долго, чтобы знать, когда она говорит таким тоном, спорить бесполезно. За годы совместной службы он видел ее в разных ситуациях – в бою, на мостике флагмана, на переговорах с союзниками и врагами. Но такой, с этой смесью решимости и странной, почти материнской боли, не видел никогда. Агриппина Ивановна снова отвернулась к окну. На горизонте занималась заря, бледная полоска света, постепенно окрашивающая небо в розовато-серые тона. Новый день, 18 августа. «Я не хочу напрасных жертв среди курсантов. Не желаю, чтобы мои люди убивали тех, кого через 5 лет сами же будут приветствовать как товарищей по оружию и своих офицеров. Если, конечно, эти молодые люди доживут до того времени». Она помолчала, давая словам осесть. Потом продолжила, уже другим тоном, командным, не терпящим возражений. «Передайте своим подчиненным, что штурм отменяется до моего особого распоряжения. Пусть морпехи отдыхают посменно, пополняют боекомплект, ремонтируют поврежденную технику и держат периметр вокруг Адмиралтейства. Никто не входит на территорию и не выходит с нее без моего личного разрешения. Есть, госпожа вице-адмирал». Шаги Ермолова удалились. тяжелые гулкие на металлическом полу командного центра. Дверь зашипела, закрываясь, и Агриппина Ивановна снова осталась наедине со своими мыслями. За прошедшие часы к Адмиралтейству были стянуты дополнительные силы, почти 1000 космопехов с кораблей ее в 5-й ударной дивизии и со сводной дивизии Балтийского космического флота, которой командовал вице-адмирал Пегов. Теперь здание было окружено плотным кольцом войск, и муха не пролетела бы мимо незамеченной. Шаттлы на безопасном расстоянии патрулировали воздушное пространство, готовые в любой момент обрушить огонь на каждого, кто попытается прорваться наружу или внутрь. Остальная планета тоже была под контролем. Гарнизоны крупных городов, те самые командиры, которые еще вчера выжидали, пытаясь понять, на чью сторону выгоднее встать, один за другим присягнули императору Ивану и приняли представителей Хромцовой. Полиция вернулась к исполнению своих обязанностей, словно ничего не произошло. Новостные каналы, еще сутки назад транслировавшие обращение первого министра, теперь показывали толпы горожан с имперскими флагами, встречающих освободителей. Победа была почти полной. Почти, потому что там, в здании под золотым шпилем, все еще оставался человек. В общем, похоже, на данный момент самый опасный из врагов императора. Птолемей Граус. Пальцы Агриппины Ивановны непроизвольно сжались в кулаки, ногти впились в ладони. Она видела его вчера. Видела, как он стоял на другом конце двора, как кривились его тонкие губы в торжествующей усмешке, пока его живой щит из курсантов истекал кровью. Это самодовольное лицо человека, который должен был проиграть, но знал, с абсолютно несокрушимой уверенностью, что не проиграет. Не сегодня. И она отступила. Вице-адмирал Хромцова, командующая эскадрой, ветеран десятков кампаний и сотен сражений, отступила перед хитрецом, спрятавшимся за спинами юношей и девушек. Это не давало Хромцовой покоя. Ворочалось внутри, как осколок шрапнели, засевший слишком глубоко, чтобы его можно было извлечь. «Госпожа вице-адмирал!» Бесстрастный голос Алекса-3 вырвал ее из мрачных размышлений. Робот стоял у центрального терминала, окруженный несколькими десятками операторов с кораблей дивизии, которые непрерывно мониторили обстановку на планете и в звездной системе. Его лицо оставалось неподвижным, как всегда, но за темными стеклами очков мерцали индикаторы обработки данных. Единственный признак того, что за этой маской кипит работа. Поступил запрос на посадку. Челнок с борта линкора «Полтава». На борту вице-адмирал Пегов. Хромцова медленно выдохнула сквозь стиснутые зубы. Пегов. Этого ей только не хватало. «Разрешите посадку. И предупредите охрану, что у нас гость». Арсений Павлович появился в командном центре через 20 минут. Достаточно времени, чтобы Хромцова успела выпить чашку горького остывшего кофе и привести мысли в относительный порядок. Звук ее шагов, четкий, размеренный, с характерным стуком каблуков парадных сапог, она услышала еще до того, как двери разъехались в стороны. Вице-адмирал Балтийского космического флота был небольшого роста и сухощав, с сидеющими висками и острым, недобрым взглядом человека, привыкшего смотреть на мир свысока. Его парадный мундир был безупречен даже после бессонной ночи, ни единой складки, ни пылинки на ткани. Награды поблескивали на электронной планке ровными рядами, а выражение лица было таким, словно он снисходил до визита к кому-то, стоящему ниже его по положению. Что с формальной точки зрения было неправдой. Они оба носили звание вице-адмирала, оба командовали дивизиями, оба участвовали в этой операции. Но Пегов никогда не упускал случая напомнить, что это ему, а не ей, должны были доверить командование. То, что император Иван выбрал Хромцову, грызло Арсения Павловича изнутри, и он не собирался этого скрывать. Была и другая причина для враждебности, более глубокая, более застарелая. Еще несколько месяцев назад Балтийский космический флот был одним из сильнейших в Российской империи, пока его не разгромили объединенные силы Тихоокеанского и Черноморского флотов. В том сражении погиб командующий флотом, адмирал Карл Юзефович. А сам Пегов чудом избежал поражения и позорного плена. И в том разгроме, Пегов не забывал об этом ни на минуту, участвовала Агриппина Ивановна Хромцова, в те времена еще верная союзница первого министра Грауса. Их отношения с тех пор нельзя было назвать теплыми, мягко говоря. «Арсений Павлович?» Хромцова кивнула ему, не протягивая руки для приветствия. «Рада видеть вас в добром здравии, Агриппина Ивановна». Пегов ответил таким же сухим кивком. Его ноздри чуть дрогнули, словно он принюхивался к атмосфере командного центра. оценивая, примиряясь. Я прибыл с докладом об обстановке на орбите. Хотя, полагаю, правильнее было бы сказать «с рассказом», поскольку вы здесь командующая лишь формально. Она пропустила шпильку мимо ушей. Пегов всегда был таким, язвительным, ревнивым к чужим заслугам, готовым при каждом удобном случае ужалить побольнее. Реагировать на каждый выпад означало бы признать их значимость. «Докладывайте», — она указала на тактический стол, над которым светилась голографическая карта системы. Голубоватое сияние проекции отбрасывало резкие тени на лица присутствующих, придавая им мертвенный потусторонний оттенок. «Что происходит наверху?» Пегов подошел к столу неспешной, почти прогулочной походкой, демонстрируя, что никуда не торопится и ничьим приказам не подчиняется. Активировал несколько сенсоров. Карта изменилась, показывая орбитальное пространство вокруг Новой Москвы-3, россыпь точек, обозначающих корабли, станции и верфи. Пока вы занимались столицей, и вот он был подчеркнуто нейтральным, но в нем слышалось нечто вроде затаенного торжества. Мои корабли добивали остатки сопротивления у орбитальных верфей. Тихоокеанский космофлот, точнее то, что от него осталось после нашей с вами атаки, пытался организовать оборону, но без особого успеха. Он провел пальцем по карте, выделяя группу точек у массивной конструкции орбитальных доков. В итоге мы захватили 15 кораблей противника в качестве трофеев. Большинство из них находились в ремонтных эллингах, когда началась атака, и не могли вести полноценный бой. Кто-то сдался после непродолжительного сопротивления, понимая, что шансов нет. Остальные... Он сделал многозначительную паузу, наслаждаясь моментом. Остальные пришлось уничтожить. 15 трофейных, — повторила Хромцова. — Неплохо. А потери? — Минимальные. 4 вымпела уничтожены, еще несколько получили повреждения различной степени тяжести. Учитывая, что мы атаковали флот из почти 70 кораблей. — Да, на орбите у противника было примерно 70 кораблей, — перебила она. Что-то в его голосе, слишком гладком, слишком довольном, заставило насторожиться. Так докладывают люди, которые пытаются подать провал как часть успеха. И сколько из них ушло? Короткая, но красноречивая пауза. Пегов чуть дернул уголком рта, едва заметно, но Хромцова знала этот жест. Так он реагировал, когда его ловили на чем-то неприятном. «Часть кораблей противника действительно сумела избежать уничтожения или захвата», — признал он, и в его голосе появились напряженные нотки. «Их было слишком много изначально, а моих вымпелов слишком мало, чтобы уследить за каждым. Так сколько?» 10 боевых кораблей, плюс 4 судна генератора. Хромцова стиснула зубы. Жилка на виске дернулась. Верный признак нарастающего гнева, который она изо всех сил пыталась контролировать. 10 лучших вымпелов, — повторила она медленно, отчеканивая каждое слово. Включаю, полагаю, флагманский линкор первого министра. «Агамемнон», — подтвердил Пегов. Он и 3 крейсера сопровождения ждали остальных за геоидом планеты, вне досягаемости огня моих кораблей. Когда к ним присоединились беглецы с верфей, а также 4 судна генератора, они отошли на безопасное для прыжка расстояние и ушли в подпространство. Именно. Хромцова сжала край тактического стола. Голографическая карта мигнула, реагируя на давление. Куда? В неизвестном направлении. Хотя, судя по данным о запасах Интария в их баках, далеко они уйти не могли. Скорее всего, в одну из соседних систем. Вероятнее всего, в Калугу, она ближе всего. «Арсений Павлович». Голос Агриппины Ивановны стал тихим, опасно тихим. Операторы за ближайшими терминалами невольно вжали головы в плечи. Все в штабе уже успели выучить, что этот тон не предвещает ничего хорошего. «Объясните мне одну вещь. У вас под командованием было 20 боевых кораблей. Линкор Грауса с эскортом несколько часов шел к точке прыжка, потому что для входа в подпространство нужно отойти от планеты, ее лун, и других массивных объектов достаточно далеко. Выйти в так называемый чистый космос. Это занимает время, много времени. Почти 3 часа, если я не ошибаюсь». Она посмотрела ему прямо в лицо, и ее глаза сузились. «Почему вы не послали группу перехвата?» Пегов вскинул подбородок, заранее готовый к отпору. «Потому что все мои вымпелы были заняты операцией у верфей. Абордажи, подавление сопротивления, взятие под контроль трофеев. Это требует людей и времени. Я не мог позволить себе выделить достаточную группу для перехвата, не рискуя потерять то, что уже было в наших руках». «Не могли?» Храмцова чуть повысила голос. Или не хотели? 15 трофейных кораблей, большая часть из которых стояла в ремонтных эллингах без хода и без вооружения. Ради них вы упустили флагман первого министра. Я принимал решение на основании имевшейся информации и ресурсов. Пегов шагнул вперед, и в его глазах вспыхнула ярость, которую он больше не пытался сдерживать. И позвольте напомнить, вас не было на месте событий. Вы увели корабли своей 5-й ударной дивизии с орбиты, все до единого. Это половина нашей объединенной эскадры, Агриппина Ивановна. Половина. Оставив меня одного разбираться с 70 вымпелами противника, среди которых оставались и те, что продолжали сопротивление. Моим капитанам просто не хватило рук и глаз, чтобы следить за каждым. Он сделал еще шаг, и теперь их разделяло меньше метра. Запах его одеколона, дорогого, резкого, ударил Храмцовой в нос. Зачем было уводить 5-ю ударную полностью с орбиты? Чтобы контролировать столицу, хватило бы вашей флагманской паллады и еще парочки крейсеров. Но нет, вы забрали все. Каждый линейный корабль и каждый крейсер. И помчались вниз, на планету. Его тонкие губы скривились. Мы оба знаем, почему вы это сделали. Потому что там, внизу, была ваша семья, ваш сын, невестка и ваша внучка. И вы бросили операцию на полпути, чтобы лично их выручить. Пегов выдержал паузу, явно наслаждаясь тем, как его слова ложатся на лицо собеседницы. Это не командование, Агриппина Ивановна. Это некомпетентность. Некомпетентность, порожденная личными привязанностями. Храмцова выдержала его взгляд, хотя внутри все кипело. Ей хотелось напомнить этому самодовольному ублюдку, что это она разработала план операции, который позволил им взять столичную планету с минимальными потерями. Хотелось спросить, где был он со своим хваленым Балтийским космофлотом, когда Самсонов бомбил этот город, а Граус захватывал власть. Хотелось сбить с него спесь вместе с зубами. Но она сдержалась, с трудом, чувствуя, как дрожат руки, как стучит в висках, но сдержалась. В глубине души признавая, что в словах Пегова, как бы ни были они неприятны, пряталось зерно правды. «Если бы я не приставила к каждой военной базе и городу планеты по вымпелу», ее голос звенел от едва сдерживаемой ярости, которая сверху контролировала бы их действия, гарнизоны непременно бы взбунтовались. И мы сейчас получили бы полноценные боевые действия по всей планете, а не парад лояльности. Никто бы не восстал. Пегов отмахнулся с преувеличенным пренебрежением. Вы видели новости? Видели, как жители Москва-Сити встречают эскадру императора? Цветы, флаги, слезы радости. Народ на нашей стороне. Народ, возможно. Но военные, а главное, офицерский корпус, полностью прошедший просев на лояльность первому министру, это вам не гражданские, Арсений Павлович. Агриппина Ивановна шагнула к нему, используя каждый сантиметр своего роста. Они выполняют приказы, они машут флагами. И они непременно атаковали бы нас, если бы не видели линкоры и крейсера моей дивизии, висящие над их головами. Каждый командир гарнизона знал, стоит ему поднять мятеж, и через минуту его база превратится в оплавленную воронку. Именно поэтому они сидели тихо. Именно поэтому столица сейчас наша. Двое вице-адмиралов стояли друг напротив друга, формально равные по званию, но разделенные пропастью взаимной неприязни и старых обид. Воздух между ними словно загустел от напряжения. Операторы за терминалами старательно делали вид, что поглощены работой. Но ни один не удержался от того, чтобы украдкой не бросить взгляд на двух флагманов, сцепившихся посреди командного центра. Наконец Пегов отступил. Не физически, скорее эмоционально. Раздражение в его лице сменилось чем-то вроде усталого прагматизма. Он провел ладонью по безупречно уложенным волосам. Нервный жест, выдающий внутреннее напряжение, и чуть сбавил тон. «Ладно», — буркнул он. «В итоге мы все равно победили. Действительно, с минимальными потерями. По итогу, потеряв всего 4 вымпела, мы уничтожили более 50 кораблей противника на орбите. Полтора десятка взяли в качестве трофеев. Ну и небольшая часть ушла. А главное, под нашим контролем столичная планета, сердце нашей империи». Он обвел рукой голографическую карту, где мерцали значки захваченных орбитальных объектов. «Это величайшая победа, Агриппина Ивановна. Когда такое было в последний раз? Помнится, наш прославленный бывший командующий Северного флота, адмирал Десса, не смог взять новую Москву-3, имея под рукой несколько сотен вымпелов. Так и не пробился через орбитальные кольца обороны». Он кивнул на боковой экран, где виднелись разбитые артиллерийские платформы, бессильно дрейфующие по своим орбитам, изломанные силуэты на фоне звезд, похожие на скелеты давно вымерших чудовищ. А сейчас это просто бесполезные конструкции, груды металлолома. Столица еще не наша. Агриппина Ивановна мрачно покачала головой и указала на другой экран, где транслировалось изображение здания Адмиралтейства, побитого, закопченного, с выбитыми окнами и следами попаданий на фасаде, но все еще стоящего. Пока там держит оборону Граус. Толемей точно там? Да, я видела его лично. Пегов нахмурился, разглядывая изображение. Утренний свет окрашивал белые стены в розоватые тона. Если бы не рваные раны от попаданий, Адмиралтейство выглядело бы почти мирно. Величественное, с золотым шпилем, оно напоминало дворец, а не осажденную крепость. «Почему вы не сотрете в порошок это здание вместе со всеми, кто внутри?» Он пожал плечами с показным равнодушием. «Достаточно одного общего залпа вашей паллады, чтобы от Адмиралтейства остался лишь оплавленный щебень». Храмцова молчала несколько секунд, глядя на экран. На здание, которое она сама штурмовала вчера. На окна, за которыми прятались сотни молодых жизней. «Вы видели, кто его защищает?» «Докладывали о каких-то курсантах?» «Не каких-то. Курсанты Нахимовского училища ВКС. Мальчишки и девчонки, которым в лучшем случае по 18, а некоторым едва 14. Они там, внутри, с винтовками в руках, готовы умереть за человека, который использует их как живой щит». Пегов выслушал это без тени сочувствия. Так слушают сводку о погоде или биржевые котировки. И что с того? Война есть война. Они взяли в руки оружие, значит, они враги. Возраст не имеет значения, когда тебе в голову целится ствол. Агриппина Ивановна посмотрела на него долгим, тяжелым взглядом. На безупречный мундир, на награды, на холеное лицо. Вы забыли, Арсений Павлович, что сами когда-то носили этот мундир? Черный китель с серебряными нашивками. Или годы и звания стерли эту память начисто. На мгновение в его глазах что-то дрогнуло. Тень давнего воспоминания или просто раздражение от того, что его укололи в больное место. «Я помню», — сказал он холодно. «Я также помню, что моим первым уроком в училище было «приказ есть приказ». Если начальник велел тебе идти в бой, ты идешь. И если ты погибнешь, это цена, которую ты платишь за честь носить мундир. Эти дети не знают, за что умирают. Их кто-то привел туда. Кто-то убедил, что они защищают правое дело. Они не понимают». «Понимают или нет, неважно», — перебил ее Пегов. «Важно то, что они стоят между вами и вашей целью. И пока вы тут рассуждаете о морали и чести, Граус жив. А если он жив, то значит смертельно опасен». Он сделал шаг к выходу. Остановился. Повернулся в полоборота. «Слишком часто за последнее время вы руководствуетесь чувствами, а не разумом, уважаемая Агриппина Ивановна. Сначала семья, теперь курсанты». Он хмыкнул, качая головой. «Это может сыграть с вами, да и со всеми нами, злую шутку». Пауза. Пегов посмотрел на нее оценивающе, словно взвешивая что-то про себя, прикидывая, стоит ли говорить то, что вертелось на языке. Решил, что стоит. «Если у вас рука не поднимается», — добавил он тихо, почти вкрадчиво, «то расщепить на атомы здания и его защитников могу и я. Мои корабли все еще на орбите. Одного залпа хватит». Агриппина Ивановна долго молчала, глядя на изображение Адмиралтейства, на золотой шпиль, блестящий в лучах восходящего солнца, на черные провалы выбитых окон, на баррикаду у входа, за которыми прятались те, кого Пегов так легко предлагал уничтожить. Потом медленно покачала головой. «Нет, я не хочу брать грех на душу. Я должна испробовать все методы». Пегов бросил на нее странный взгляд, взгляд человека, который не понимает, что происходит, и не уверен, хочет ли понимать. Что за методы? Какие еще методы могут быть, кроме штурма или удара, плазменными орудиями? Но спрашивать не стал. Молча развернулся и направился к выходу. Двери за ним закрылись с тихим шипением, и Агриппина Ивановна снова осталась одна. Со своей виной, со своим упрямством. И с планом, который только начинал складываться у нее в голове.